Глава 14. Принц в моей спальне. Злата. Левая пятка чесалась, а мне было лень потянуться, чтобы это сделать. Я перевернулась, нарочно задевая ногу о ногу. Тафилис явилась ночью немногим позже меня и предупредила, что рано утром посетит склеп, где покоится ее мать. Сказала, что ей нужно время до того, как проснутся родственницы и начнется работа. Склеп находился на территории замка, и это было еще одной причиной, по которой модистка раз за разом принимала приглашение тетушки. Ведь одно дело, когда тебе делают одолжение и дозволяют остановиться ради того, чтобы навестить мать, и другое, когда тебя зовут, а оплата — это приятный и важный бонус. Сквозь сон мне послышался хлопок, но открывать глаза не стала. Решила еще немного понежиться, а потом сходить в ванную, чтобы привести себя в порядок. Вчера легла с сырыми волосами, и наверняка сейчас на голове воронье гнездо, а не прическа. Позволила себе перевернуться, потянулась, раскинув руки и выставив пятки из-под одеяла. И тут кто-то поперхнулся. Я немедленно открыла глаза. Вырвалось у меня, когда я увидела принца Данияра, сидящего в кресле у окна. Последовавшее возмущение прозвучало вполне уместно. «Что вы тут делаете?» Резко села, не забыв прикрыть грудь одеялом, которое почему-то оказалось перевернутым поперек, и коленки остались голыми. Пришлось исправиться. Следующим моим действием были волосы, которые я постаралась пригладить. После спешных манипуляций посмотрела на оборотня возмущенно, одновременно пытаясь поймать знак угрозы для себя со стороны Вервольфа. Он смотрел с интересом, чуть прищурившись и не делая попытки приблизиться. «Я повторяю свой вопрос, иначе буду кричать!» «Нас никто не услышит, я установил глушилку», — сообщил принц, щелкнув пальцами. Словно по команде, по комнате рассыпались золотые искры. «Поверь, Злата, тебе не стоит меня бояться». «Неужели?» Не удержалась я от ехидства. «Он еще и заглушку установил, умник. Вы ко всем девушкам вламываетесь в спальню или только к некоторым?» «Ни к каким. У меня нет проблем с девушками, и я за ними не бегаю. Они... Нам нужно поговорить». «Можно подумать, я не поняла недосказанных слов. Не надо подробностей». Отмахнулась я. «Вы хотели забрать свой подарок? Доставлен ошибочно?» Выдохнула я с надеждой, скосив глаза на сброшенное вчера платье. Оно свисало с того самого кресла, на котором сидел этот экземпляр высшей наглости, и беспардонно мял подол своим высокородным задом. «Нет». Уголки губ оборотня дрогнули в усмешке. «Никакой ошибки нет». «Тогда зачем вы здесь?» «Хотел узнать, как ты себя чувствуешь. Вчера мне показалось, что ты не совсем здорова. Предложил Тафилис вызвать целителя, но она заявила, что волнение излишне. Это неправильно». Я прикусила щеку, пытаясь осознать, как поступить. «Тафилис умница, но зачем принц явился в спальню? Узнать про самочувствие можно и через дверь. Я бы честно рассказала, что все в порядке, и я больше не чихаю». «С чего такая забота о постороннем человеке?» — поинтересовалась я с подозрением. «Может, это принц поспособствовал тому, чтобы я осталась в этом мире? И ведь не спросишь, потому как попаданкам не каждый рад. Отправят на опыты и будут кровь сцеживать ради развития местной науки». «Тебе не нравится?» «Не нравится. А еще настораживает», — сказала я совершенно честно. «И прошу мне больше такие подарки не присылать». «Только такие?» Вервольф ухватился за мои неосторожные слова. «Никакие!» Немного резко ответила я. «У себя в общежитии я бы выгнала из комнаты ворвавшегося парня, а потом отомстила за внезапное вторжение. Острое слово, запущенная туфля, горшок с цветком на голову. А здесь целый принц. Вдруг он еще и рычит, как зверь?» Мысли вместо осторожности и злости вызвали любопытство, и я постаралась сосредоточиться на другом. Собственную резкость решила разбавить вежливостью, а вдруг сработает. «Спасибо за вашу заботу. Чувствую себя неплохо и даже не чихаю». В горле все еще першило, но не признаваться же в этом Родеонскому. «Очень рад». Принц поднялся, не переставая посматривать на меня с интересом. Я же интуитивно вжалась в подушку. Но не от страха, просто комната была небольшой, а мужчина в ней меня нервировал. Моя реакция не осталась незамеченной. Зачем-то этот будущий король шагнул ко мне навстречу, но наткнулся коленкой о бортик кровати. Поморщился, но остановился. «Злата, я повторюсь, что тебе не стоит меня опасаться. Только не меня», — сообщил оборотень, вложив в слова уверенность. «Ваше... можно просто Данияр». От подобного заявления у меня едва глаза на лоб не полезли. Однако нет смысла спорить с правителем, имея из одежды лишь нижнее белье и одеяло в качестве прикрытия. «Вашество», — пробубнила я, выделив окончание. Ситуация начала злить, а он даже не собирался выходить из комнаты. Ухаживание какое-то корявое. Тогда в чем дело? Вы не могли бы покинуть спальню? Могу, но я хочу, чтобы ты... Принц замер, будто прислушиваясь. Затем озорно улыбнулся, словно что-то задумал. Пакость не иначе. Вон какой довольный. Увидимся, синеглазка. Быстрым движением принц распахнул окно и ловко выпрыгнул из него. Я пыталась уловить звук падения, вскрика или ругани, но ничего, совсем. Птички поют, тянет холодом из распахнутых створок. Пришлось закутаться в одеяло и подойти к окну. Привстала на цыпочки, только ни следочка на снегу не заметила. До меня донесся звук открываемой двери из коридора и бубнёж Тафилис насчет того, что она забыла прикрыть створку. У меня же закралось подозрение, что это сделал Вервольф, а не модистка. «Злата, ты что творишь? Давно не болела?» Возмутилась подруга. Пришлось отойти от подоконника. «Тафи, привет! Как сходила?» Я попыталась улыбнуться и, будучи завернутой в одеяло, высунула руку и подхватила свое платье с кресла. «Все славные предки на месте!» Отчиталась подруга и сурово сдвинула брови. «Ты что, пыталась сбежать? Тебя навещала тетушка или Лейла?» «Рассказать или нет? Вот в чем вопрос». «Нет, про меня эти милые дамы наверняка предпочли бы забыть», — заметила я со смешком. «Было ли мне обидно? С чего бы? Это чужие для меня люди». «Они поймут твою ценность, когда увидят тебя в работе», — попыталась утешить меня Тафилис, припомнив вчерашнее пренебрежение сестрицы. «Брось, меня это совершенно не трогает», — отмахнулась я. «Согласна. К тому же у меня отличная новость». Модистка радостно потерла руки. «Ты даже не представляешь, какая удача свалилась на нас». «Какая?» Я подозрительно взглянула на подругу, в душе догадываясь, что не обошлось без Вервольфа. «Принц Данияр пригласил нас к себе в замок, чтобы мы помогли его невестам с нарядом. Клиентов теперь прибудет!» — мечтательно протянула Южная. И ведь помнила я про этих невест, а стало неприятно. Принц Вервольф? Нет, скорее, козел. Или же я ничего в мужчинах не понимаю, особенно в высокородных. Сейчас Алекс Павлов показался честнее, чем оборотень, которому зачем-то понадобилась я. Непонятно только, почему он явился ко мне, да еще и таким путем. И когда это ты с ним успела пообщаться? Ревнуешь? Усмехнулась модистка, а на мой возмущенный взгляд даже не отреагировала. Его высочество обратился ко мне вчера, прямо при тетушке. Как ты понимаешь, миледи даже не посмела возразить Родеонскому. То есть мы не получим тройную оплату от твоей родственницы, а отправимся обратно в столицу? На чем? Карету нам предоставят. Завтра. А сегодня мы обслуживаем тетушку и Лейлу. Понятно. А невесты что, прибудут без одежды? Неприятное чувство кольнуло в груди, и захотелось сказать какую-нибудь гадость. Но отчего-то все касалось именно принца и его дам. «Злата», — Тафилис нахмурилась, — «объясни мне, непонятливый, что за муха тебя с утра укусила? Ты злишься?» «Даже неудобно стало, поэтому решила не скрывать. К тому же я точно небольшой специалист по жителям Родеона. Прости, и не муха, а скорее вервольф. Пока тебя не было, ко мне заглядывал Данияр. Принц? Модистка открыла рот, но тут же его закрыла. Сюда? Угу, услышал тебя и выпрыгнул в окно. Выдохнула я, сбрасывая с себя одеяло. И пока ошарашенная подруга молча переваривала информацию, я направилась в ванную. За делом всегда время бежит иначе, и мысли приходят в голову не самые дурные. Я успела раздеться и хлопнуть в ладоши, активируя душевую лейку, когда раздался стук в дверь. «Злата, открой!» «Прямо сейчас?» «Чего я там не видела? Хотя ладно, потом скажу». «Ты только поторапливайся, а то сегодня родственницы встанут до обеда, а не после. Им не терпится сшить обновы раньше остальных». Я и не собиралась здесь задерживаться. А когда вышла, модистка была собрана. На столике в ее комнате нас ждал завтрак. Омлет с гренками, нарезанный сыр и ветчина, при виде которой захотелось есть. Горячий чай с тонким цитрусовым ароматом был тем самым, в чем мы обе нуждались. «Вот что я думаю», — произнесла модистка, подхватывая вилку. «Оборотень, да еще и почти женатый, не просто так за тобой сюда прискакал». «Инстинкт охотника в нем взыграл, а панталоны с кружевами помогли», — заявила я, отправляя в рот кусочек омлета. «Не думаю», — модистка покачала головой. «Ты только представь, у него в замке важные гости, а он сбегает сюда». «Ему никто и никогда не отказывал». Я пожала плечами. «А тут какая-то девчонка носом крутит». «Так-то оно так, но наш принц не бабник. Это его брат пока еще молод и никак не успокоится. А Данияр Родеонский подобной славы не имел». «Я даже жевать перестала». «Он тебя привлекает?» «Да, как правитель. Ну и как собеседник тоже ничего», — заявила модистка и засмеялась. «Злата, а вот тебе он точно понравился. Не говори глупостей. Просто я не понимаю, зачем он приехал сюда, если у него дома куча невест. Видимо, какое-то важное дело к герцогине, а заодно решил позвать нас к себе». «Очень похоже», — кивнула Тофилис. «Только ко мне принц в спальню не заходил, да и вряд ли навестил Лейлу. Уж сестрица бы в него точно вцепилась. А его поступки посмотрим. Мужчины, они иногда очень ласковые, а потом все заканчивается. Как у меня с Эндрю. Ты, главное, не спеши уступать оборотню». Я возмущенно глянула на модистку. «С чего бы это мне ему уступать?» Так и заявила подруге. «Думаешь, сразу растаю?» «Не сразу, но будь осторожна. Помни, что он вервольф». Тафи была совершенно спокойна и даже не улыбалась. «Девчонки, как бабочки, летят к ним, а потом сгорают. Понимаешь? У оборотней особый магнетизм и притягательность, а в итоге разбитое сердце». Я кивнула и подхватила кусок ветчины. «Обязательно буду осторожной. И вообще, раз нас пригласили работать, то только этим и буду заниматься. Может быть, когда-нибудь у меня будет свой дом и мастерская. Конечно, пока я даже не мечтаю жить отдельно от Тафи, а уж работать тем более. Но кто знает, что впереди? Свой угол он всегда свой, а не чей-то». После завтрака у нас осталось время. Я подхватила тетрадь, которой намеревалась нарисовать несколько набросков платьев, чтобы потом показать Савойским. Первым делом представила герцогиню Эмилию. По пальцам пробежало легкое покалывание. Я назвала его нетерпением и желанием поскорее приступить к делу. Взялась за карандаш. Прочертила ось, от которой проложила первую линию. Вторую. Очнулась от возгласа Тофилис. «Ну и дела! А похоже-то как!» Протянула она, глядя в бумагу. А там, в сдержанных кружевах, красовалась сама герцогиня. Только лицо ее было похоже на крокодилью морду. Ноздри, хищное выражение, оскал. «С ума сойти!» — выдохнула я, роняя карандаш. Пальцы больше не покалывало. А то, что я видела, наводило на определенные мысли. «Прав был Ричи, когда утверждал, что твой дар еще проявится. Вот он и раскрылся». заявила Тафи и захихикала. «Ты только картинку спрячь. Боюсь, тетушка ее не оценит. Платье замечательное, но не для нее». «Почему не для нее?» Не сразу поняла я. «А что, если взять ту лиловую ткань густого оттенка и сделать из нее нечто сдержанное? Не нужно рюши и пышной юбки, если только совсем небольшой турнюр. И платье будет говорить само за себя. Я видела, на приеме у принца были всякие наряды, от бальных до вечерних, напоминающих модели моего мира». «Я понимаю тебя, Злата, и рада, что ты думаешь, как я. Это платье будет выглядеть дорого, только...» «Что?» «Вспомни, какого цвета замок? Тебя он не напугал?» Попыталась о чем-то намекнуть подружка. «Скорее, удивил. Привычнее было бы видеть коричневый или любые оттенки серого», честно призналась я. «Погоди, ты хочешь сказать, что замок не по наследству достался таким, а это воля герцогини?» «Угадала. Розовый цвет она обожает. Тетя пригласила магов, и они раскрасили камень ради прихоти владелицы». «То есть сделаем из миледи Эмилии зефир?» «Я вспомнила, в чем вчера нас встретила герцогиня и в чем она встречала принца. Точно не в розовом, но он присутствовал в каких-либо элементах. Заколка в волосах, отделка кружевом». «Видимо, леди осознает, что избыток этого цвета сказывается не лучшим образом на внешности. И все же предпочтение не скрыть. Вдобавок, женщина — приверженка пышных платьев. А у меня линии строже, без намека на кокетство или воздушность. Все-таки Эмилия Савойская намного старше своей дочери, и надо это учитывать». «Теперь поняла. Тафи, сожги набросок, я еще что-нибудь нарисую, а потом им покажем». Я залезла на подоконник, положила тетрадь на колени и уставилась в окно, пытаясь представить Лейлу. Какой цвет ей к лицу? Мне кажется, лимонный будет в самый раз. Он привлечет внимание мужчин, и мимо нее никто не пройдет. Не кроваво-красный, но очень заметный. Рассматривая замковый двор за окном, я не могла не заметить всадников, отъехавших от крыльца. Сердце забилось сильнее, когда поняла, кто именно покидал владения Савойских. Они выехали за ворота, и тут внезапный порыв ветра закружил падающий снег. Это длилось всего несколько секунд, а когда ветер утих, уходящая вдаль дорога оказалась пустой. Могли ли всадники так быстро скрыться из вида? Сомневаюсь. «Тафи!» — позвала я подругу, которая ковырялась в чудо-саквояже, вытаскивая из него то один отрез, то другой. «Может быть такое, что несколько человек сразу пропали прямо на дороге, как корова языком слезала или их сдуло ветром?» «Может», — кивнула подруга, не отрывая сосредоточенного взгляда от отрезов. «Если тот, кто наблюдает, пьян, сильно». «Этот вариант не рассматривается», — возмутилась я. «Только чай». «Плохое зрение». Тафилис выдвинула вторую версию, при этом продолжая копаться в саквояже. «Отличное зрение. Меня такой расклад тоже не устроил». «Тогда...» Тут модистка наконец-то оторвалась от созерцания тряпок. «Портал. Но я не уверена, потому что сама не видела. А ты это к чему?» Пришлось объяснить. «Похоже на портал, но чтобы все разом...» «У принца в окружении очень сильные маги. Не зря он сумел оттеснить совет. Данияр Родеонский и сам непрост. Знаешь, почему он темный принц?» «Брюнет?» Выдвинула я самую простую теорию. «Магия. У него очень сильная магия, способная разрушить не только замок, но и наш город. Так говорят. Но я даже представлять не хочу, как это будет выглядеть». «Представлять и я не хотела. Темный маг. А с виду такой приличный. Впрочем, приличные люди в спальню к незамужним девицам не шастают. А он и не совсем человек». «Получается, с него другой спрос?» «Ну нет, только не для меня». Вскоре нас навестила горничная. Она принесла устаревшую новость, что принц и его окружение покинули территорию замка. Видимо, Вервольф сделал то, ради чего появился здесь, и повода оставаться больше не было. Почувствовала ли я разочарование или радость? Скорее, первое. Ведь проникновение оборотня в спальню для меня осталось непонятным. К тому моменту, когда обе Савойские проснулись и послали за модисткой, прошел час. Мы успели подготовиться, и действительно, несколько моих рисунков нашли одобрение у строптивой Лейлы и требовательной герцогини. Тафилис работала на износ, словно стремясь поскорее отсюда выбраться. До обеда было готово по платью для обеих женщин. После, хорошо подкрепившись, Тафи выдала им еще по вечернему наряду и по дорожному костюму. На этом наша миссия была завершена. Насмешили же меня слова Лейлы, которые она обронила в процессе работы, что принц нарочно приехал сюда, дабы лично пригласить их на торжественное мероприятие — выбор невесты. Девица заявила, будто ей жаль, что она сама в этом не участвует, иначе бы никаким заморским принцессам не удалось ее опередить. И все же Лейла была уверена, что ей в замке непременно встретится кто-то важный и значимый, и у нее точно будет выбор среди перспективных женихов. Миледи в ответ напомнила, что их род издавна служил только Родеонским, и принц, еще не ставший королем и едва вырвавшийся из-под опеки совета, это чтит. А потому и приехал пригласить лично, а не воспользовался вестником. То есть уважил на зависть всем. Более того, в случае волнений в Родеоне сама герцогиня будет лично призывать народ идти за Данияром. И можно было бы посмеяться над ее словами. Но вспомнив рассказ Тафи о том, что ему пришлось выгрызать законное право управлять Родеоном, я вдруг посочувствовала Вервольфу. И тут же удивилась собственной реакции. С чего бы это? Даже ущипнула себя незаметно, чтобы переключиться на неприятное ощущение, а не думать о возможных бунтах и столкновениях. Напоследок Тафилис еще раз навестила мать, после чего причины задерживаться в замке не осталось. Поразительно, но в карете мы нашли теплые подстилки на сиденье и греющие камни под ногами. Небольшая корзиночка с провизией и вовсе удивила. Ее нам принес Мокий. Сама же герцогиня даже не вышла проводить нас. При этом лицо у секретаря было такое хитрое-хитрое, что я хотела отказаться от принесенной еды. Плюнул он в нее, что ли? Или сцедил яд, который при нас тщательно прятал? Тафи посмеялась над моей подозрительностью и забрала корзинку у Мокия. А когда мы уезжали, я заметила, как качнулась занавеска в широком окне второго этажа. Мне показалось, что промелькнул силуэт миледи. Родственница Тафи желала убедиться в том, что мы действительно уехали. К слову сказать, с нами расплатились в тройном размере, как и было обещано. «И все-таки они тебя любят», заметила я, беря маленькую ватрушку. Иначе бы не платили тройную цену. И из Доба в дорогу опять же. Я вонзила зубы в пышный бочок теплого пирога. Ой! Едва не подавилась пересоленным пирожком. Присмотрелась. Кристаллики соли насмешливо поблескивали сверху. Вот и он, милый сюрприз от мстительного Мокия. Была бы я ведьмой, послала бы ему пожелание обжорства на неделю. К слову сказать, со всех остальных ватрушек соль мы стряхнуть успели. Возможно. Не стала отнекиваться подруга. Но стоит учитывать, что не каждый портной готов работать с тетушкой. А мои наряды всегда вызывают восторг у ее подруг-завистниц. Думаю, в этом-то все и дело. К тому же есть у меня подозрение, что не все так чисто с наследством. Но тут исключительно мои предположения, ведь дед когда-то оставил имущество старшей дочери. Тафи поморщилась, тем самым подчеркнув, что вопрос не из приятных, и я решила не развивать тему. Теоретически ведь все возможно. А тетка платит тройную цену не только из-за высококлассной портнихи, но и из-за угрызений совести. К тому же герцогиня знала, куда мы спешили, а потому решила проявить благоразумие и умаслить модистку, которая будет творить наряды для будущей королевы.